Интерлюдия 2. Сошлось. Александр работал инспектором контента. Это была не самая высокооплачиваемая должность, зато не пыльная и интересная. Попивай себе коктейли, жуй снеки и смотри контент, который система признала интересным, основываясь на каких-то своих алгоритмах. Александр должен был просматривать предлагаемые записи и анализировать их. Правильно ли система поставила теги, реально ли контент достоин внимания и еще сотни подобных параметров. Иногда это был развлекательный контент, иногда полезный. Порой система ошибалась, присылая, скажем, запись ребенка, рушащего песочный замок с тегом «катастрофы». Особый учет велся за фиксированным случаем обхода правил системы, но такие случаи были огромной редкостью. Если откровенно, Александру эта работа уже 7 лет как надоела. Единственное, что его останавливало, это необходимость смены образа жизни. Ведь большую часть своего существования он провел, развалившись в кресле перед экраном, и уже плохо помнил, каково это – жить по-другому. Без работы тоже нельзя. Жизнь на Земле 3 дорогая, как, собственно, и на всех остальных мирных планетах. К слову, Земля 3 названа так не из-за порядкового номера, как все считали, а потому что она ровно в 3 раза больше, чем родная планета человечества. Большая часть контента, конечно, поступала с осваиваемых планет. Люди давно уже не помнили, что такое кинематограф. Зачем тебе, скажем, выдуманный боевик, когда в нескольких световых годах от тебя происходит настоящая мясорубка с динозаврами? Или ожесточенные бои за ресурсы между корпорациями, которые готовы платить миллионы лучшим наемникам, лишь бы захватить рудник с платиной 32. Эта эпоха принадлежит исследователям планет. Такой контент пользуется самым большим успехом, не только в качестве развлечений. Например, инвесторы корпораций дорого готовы заплатить за информацию с передовой. ПЕК-1.0 стали осваивать недавно, а контент с молодых планет обычно самый горячий. Есть еще один из видов редкого контента, когда какой-нибудь отморозок из далекого прошлого попадает в наше время и, ничего не понимая, начинает чудить. Здесь же, что называется, сошлось. То, что этот паренек, а по-другому его и не назовешь, всего 35 лет, убил нескольких животных – дело обычное, этим никого не удивишь. Конечно, круто, что он в первый день смог завалить геккончика и гадозавра. Но в этом ничего особенного нет. Как-то раз Александру попались записи, как взрослый геккончик напал на группу из 3 бойцов. Те остановились на привал и расслабились, что оказалось на руку твари. 2 ящер убил сразу, везучий оказался, а третьему перебил ноги, собственно, от его лица Александр наблюдал за сценой. Бедный парень в панике хватал ртом воздух и наблюдал, как геккончик поедает товарищей. Вот здесь контент что надо. Кроваво, конечно, но ценители есть и Александр в их числе. В общем, вернемся к объекту под названием Андор. Он первым убийством смог обойти правила системы. Способ, конечно, так себе. Во-первых, есть сырое мясо неизвестной твари, и вряд ли стоит того, чтобы разово использовать боевой нож без допуска. Во-вторых, этот способ можно будет использовать только 1 раз для каждого существа. Но вот использование боевого лучемета в качестве бытового инструмента – это уже серьезно. У них убойная мощь астрономическая, правда, придется изгаляться, чтобы доказать системе, что такая необходимость есть, но внимание это достойно. Когда перед Андором открылся проход во 2-е зарегистрированное хранилище, у Александра изо рта вывалился снэк. Он до конца не верил, что Андору удастся. Думал, фантазии отмороженного придурка. Такой лавхак корпорации давно бы порезали, но сработало. Правила гласят, о каждом случае обхода системы следует незамедлительно уведомить вышестоящее начальство. Но от 5 минут ничего плохого не случится, подумал Александр, запустив алгоритм поиска лучших предложений на облачное хранилище. Он глянул на счетчик. Этот стрим смотрит всего 175 объектов. Ущерб несерьезный. Да уж, после того, как эту уязвимость зафиксируют, у парня рейтинги серьезно возрастут. Глава 19. Богиня войны. Я расплылся в довольной улыбке, закинув тушку ненавистного хамаона в хранилище, показав ему средний палец. Вот здесь я буду хранить мясо, хохотнул я, хотя я бы и сам здесь поселился. А что, вполне себе малосемейка. Края у хранилища сильно подрагивали, видимо, сказывалась та самая плохая связь. Ну, ничего страшного, работает, и ладно. Попивая из бутылочки, найденной в ячейке рацион 10 уровня, я попытался открыть второе хранилище. Я хотел переложить в новое хранилище мясо ящера и тушку змеи, чтобы вещи не заливало кровью, но система не позволила. Похоже, открыть две ячейки одновременно нельзя. Ну, либо опять нужно морочиться с настройками. Мне сейчас не до настроек, а закрыть и открыть повторно хранилку – задача несложная, что я, собственно, и сделал. Когда мясо было отделено от других полезных вещей, а рацион выпит, я, налегке, светясь довольной улыбкой, похромал дальше. Через какое-то время я услышал шум завязавшегося боя. Я поначалу даже не задумался о том, что там кто-то воюет. Первой мыслью было «рядом выход». С максимальной скоростью, которую позволили мои измученные ноги, я заковылял на звуки пальбы. «Эй, чемпион!» – возник передо мной Рой. «Твое задание выполнено. Услуги хранилища предоставляют всего 732 803 911 компаний. Я провел тщательный анализ и отобрал...» «Регистрируй все!» – отмахнулся я. «Что значит «все»?» – начал лепетать Рой вмиг потухшим голосом. «Регистрируй», – я сказал. «Все, я занят!» – обрубил я, отправляя его на старое место в углу экрана. Каждый шаг отдавался ноющей болью, время, казалось, тянется вечность, но, стиснув зубы, я с каждым шагом ускорялся. Сначала в нос шибануло кислятиной, я даже отшатнулся, но продолжал шагать. Тоннель несколько раз изогнулся, а потом резко оборвался крутым обрывом. Я оказался на площадке, которая напомнила мне балкон в театре, а на огромном пространстве, метрах в 40 ниже моего балкона, разгоралась нешуточная битва. В дальнем углу импровизированной сцены, освещенной ярко светящимися гигантскими грибами, громоподобно рычало нечто. Монстр был поистине огромен. Он был чем-то средним между многолапым богомолом, осьминогом и мультяшным чудовищем из древних аниме, которые так любили размахивать многочисленными тентаклями. «Охренеть!» – протянул я с отпавшей челюстью. «Молодая матка Биаров», – мгновенно всплыло сообщение перед глазами. «Чрезвычайно редкое существо, чрезвычайно опасное существо». Зал был усеян выходами из тоннелей, и в каждом из них бушевало пламя. Я как раз подоспел к самому интересному. Из тоннеля с противоположной стороны сцены, прямо из пламени, появилась девушка. Вернее, огромный металлический робот с головой девушки. Она уверенно шагала навстречу монстру, паля из двух пулеметов, ну или как у них называется это оружие. Подавляющий огонь из пушек успевал осечь каждое щупальце, тянущееся к ней. Тварь заревела еще громче, как мне вначале показалось, от бессилия. Но, похоже, она просто не проснулась. Миг и щупалец стало в 10 раз больше, они будто материализовывались из воздуха. Каждый отросток норовил атаковать противницу со всех сторон, вцепиться в ноги, вырвать оружие. Эх, конец девчонки. Но девушка будто ждала этого. Она отбросила в сторону пулемет, и при этом пространство вокруг нее подернулось бледно-голубоватой дымкой. В ее руках появились мечи, они ярко горели синим огнем по кромке лезвия. Скорость движения воительницы была невероятной. Могло показаться, что вокруг нее бушует синяя торнадо. Каждый взмах ее меча был продолжением стремительного рывка щупалец твари. Казалось, будто это не девушка отбивает атаки монстра, а каждая щупальца услужливо подставляется под взмахи мечей. Такого я никогда в жизни не видел. Я не религиозен, но, похоже, сегодня, в конце этого безумного дня, я оказался свидетелем битвы мифического монстра и богини войны. Другими словами, я настолько охренел, что даже думать стал как-то странно. Девушка крутилась волчком, отсекая щупальца и отбивая атаки, и с каждой секундой уверенно приближалась к твари. Вот только монстр тоже не спешил сдаваться. Тугой хлыст из сотни переплетенных щупалец хлестнул по противнице с такой силой, что ее впечатало в дальнюю стену. Послышался хруст камней, а голубоватая пелена стала нервно подрагивать. Девушка медленно сползла по стене. Она оглушенно мотала головой, пытаясь прийти в себя. Мне было плохо видно издалека, но, похоже, она была невредима. Откуда-то со спины железных доспехов появились два длинных дула, которые начали наливаться красным огнем. С боков выдвинулись небольшие батареи ракетниц. О том, что это миноракетница, я узнал в следующий миг. Сначала тварь накрыла залпом из сотни ракет, следом сработали пушки, меня обдало таким жаром, что я, похоже, остался без бровей, да и без волос тоже. Но молодой матке биаров пришлось куда хуже. Как только глазам, ослепленным вспышкой, вернулась способность видеть, девушка уже сидела на оглушенной твари верхом, пыталась отрубить той голову. Вся битва заняла меньше минуты, и все это время я простоял с открытым ртом. Да, я думаю, любой на моем месте точно так же бы застыл. Но вот что-то меня смущало. Где-то на границе сознания что-то подталкивало меня осмотреться получше. Скорее всего, это следствие возросшего восприятия, но я решил не игнорировать это предчувствие. Наклонившись вперед и вытянув шею, я заглянул за кусок скалы, который закрывал мне обзор справа. Мой взгляд сразу натолкнулся на развалившегося мужика, наблюдающего за воительницей в снайперский прицел. Он лежал на такой же площадке, как и моя, но гораздо ниже, метров на 10 минимум. Именно поэтому он меня не заметил. Может, мне показалось, но у нового участника представления намерения были недобрые. Он чего-то ждал, и я, похоже, догадывался, чего именно. Голубоватое свечение вокруг девушки мигало все чаще и дерганнее. Кажется, что-то подобное сегодня уже было. Не знаю, как здесь принято, но такой подлости я не допущу. Быстро оглядев пространство, я подхватил несколько булыжников, валяющихся под ногами, и стал швырять в снайпера, при этом крича во все горло. «Здесь снайпер! Осторожно! Снайпер!» Долго кричать мне не дали. Я едва успел отшатнуться, когда скала рядом со мной взорвалась веером каменных брызг. Несколько острых осколков больно впились в лицо. Острой болью рвануло ухо. Я изо всех сил вжался в стену. Снайпер выстрелил еще два раза, осыпав меня новой порцией осколков. Вот я идиот. Этого уже ножом не победить, да и с мясом фокус не пройдет. Так, успокоиться, оценить ситуацию. Благо химия в моем теле способствовала способности мыслить холодной головой. Вверху, по моим прикидкам, аккуратно тем местом, где расположился стрелок, из каменного потолка торчал кусок скальной породы. «Ну, может, и здесь повезет?» – подумал я. «Рой, мне срочно нужно разбить еще один камень. Это напрямую относится к выполнению миссии. Мне нужен доступ к пистолету». Меня осыпало осколками от еще одного выстрела. «Прости, чемпион, в доступе отказано. Система не видит основания для выдачи разрешения». «Но мне же для бытовых нужд. Ну, пожалуйста!» Раздавшийся через мгновение свист прервал стрельбу, и все стихло. «Эй, ты!» – раздался низкий женский голос. «Рыцарь!» – девушка коротко хохотнула. «Я с ним разобралась, покажись, хоть если живой!» Облегченно выдохнув, я отлип от стены и сделал несколько шагов вперед. Что-то было не так, я не видел. Совсем ничего не видел. Все вокруг было усеяно черными пикселями или скорее артефактами, будто вместо глаз у меня был сломанный экран. Я машинально сделал еще несколько шагов и не сразу понял, что на последнем шаге под ногой не оказалось опоры. Следующая мысль в моей голове была такая: я лечу вниз с 40-метровой высоты, завалил, блин, миссию.